Глава 4. Германский воздушный флот. Среди всех порождений человеческой фантазии, делавших мир, в котором обитал Берт Смолуэйс, одновременно чудесным и наводящим ужас, не было ни одного столь же странного, безрассудного и возмутительного, столь же шумного, навязчивого и опасного, как современные версии патриотизма, вырабатываемые великодержавной и международной политикой. В душе каждого человека живут симпатия к соотечественникам, гордость за свое окружение, ласковое отношение к родному языку и родной стране. До наступления века науки эти добрые, благородные чувства были отличительной особенностью характера любого достойного человека, имевшего также и менее приглядную сторону, как правило, безобидную настороженность к чужеземцам и антипатию к чужим странам. Однако бешеный напор меняющегося темпа жизни, ее охвата и размаха, новых материалов и возможностей безжалостно уничтожил прежние границы, обособленность и размежевание. Старые, устоявшиеся умственные привычки и традиции столкнулись не просто с новыми условиями, но с условиями, которые непрерывно менялись и преображались. Люди никак не могли приспособиться. Одни погибали, другие портились, третьи срывались с катушек, совершенно теряя прежний облик. Дед Берта Смолуэйса в те дни, когда Банхилл был захолустьем под пятой отца сэра Питера Бона, знал свое место и возможности вплоть до последнего фартинга, ломал шапку перед теми, кто стоял выше него, презирал и ни в грош не ставил тех, кого считал ниже себя. Его взгляды ни капли не изменились с колыбели и до самой могилы. Он был уроженцем Кента и англичанином. То есть его мирок ограничивался хмелем, пивом, шиповником и самым ласковым в мире солнцем. Газеты, политика и поездки в Лондон были не для таких, как он. Но потом все изменилось. Из первых глав хорошо видно, что происходило с Банхиллом и насколько поток новизны подточил дремучую деревенскую неотесанность. Берт Смолуэйс был всего лишь одним из многих миллионов обитателей Европы, Америки и Азии, которые с самого рождения угодили в водоворот событий и барахтались в нем, не в силах что-либо понять. Идеалы отцов оказались к этому непригодны и стали принимать самые неожиданные и причудливые формы. Под натиском новых времен больше всего исказился и извратился добрый старый патриотизм. Вместо устойчивых предрассудков деда, для кого не существовало эпитета презрительнее, чем «офранцузиться», мозги Берта были напичканы россыпью нескрываемо агрессивных идей о врагах из Германии, желтой угрозе, черной опасности и бремени белого человека. Эти идеи утверждали за Бертом абсурдное право вносить еще большую неразбериху в его и без того мутную политическую жизнь таких же невежд, как он сам, только с более темным цветом кожи, куривших подобные ему сигареты и раскатывавших на великах по улицам Булавайо, ямайского Кингстона или Бомбея. Для Берта эти люди относились к подчиненным расам, и он был готов отдать жизнь, не свою, но любого, кто запишется в армию, ради сохранения этого права. Опасения, что он может его утратить, не давали ему спать по ночам. Сущность эпохи, в которой жил Берт Смолуэйс и которая разродилась катастрофой, войной в воздухе, была очень проста, если бы только людям доставало ума видеть вещи в простом свете. Развитие науки изменило масштабы человеческой деятельности. Стремительный рост механической тяги сильно сблизил людей в общественном, экономическом и физическом плане. Прежнее деление на нации и королевства стало невозможным. Новый всеохватный синтез стал не просто потребностью, превратился в императив. Как некогда герцогства Франции объединились в одну нацию, так и для наций настало время готовиться к более широкому слиянию, сохранив все ценное и реальное и отбросив все устаревшее и опасное. Более здоровый мир заметил бы эту насущную потребность в разумном синтезе, спокойно бы ее обсудил, притворил в жизнь и создал великую цивилизацию. Причем все это было бы человечеству по силам. Увы, мир Берта Смолуэйса ничего подобного не сделал. Национальные правительства с их национальными интересами не желали воспринимать столь очевидную идею. Слишком сильны были их подозрения друг к другу, слишком слаба щедрость воображения. Они повели себя как плохо воспитанные пассажиры в переполненном вагоне общественного транспорта. Начали оттеснять друг друга, работать локтями, толкаться, спорить, ссориться. Им невозможно было объяснить, что достаточно изменить расстановку, и места хватит всем. Историки 20 века найдут одну и ту же картину в любой стране мира. Отжившие свое, замшелые предрассудки, злобная, агрессивная тупость, тормозящая развитие человечества и реорганизацию. Народы, стесненные неудобством своих территорий, наводняющие друг друга переселенцами и товарами, досаждающие друг другу тарифами и всяческими придирками в торговле, грозящие неприятелю морскими армадами и сухопутными армиями, приобретающими все более зловещие размеры. Сегодня уже невозможно определить, как много интеллектуальной и физической энергии было впустую израсходовано на подготовку к войне и гонку вооружений. Ясно лишь, что доля эта огромна. Великобритания истратила на армию и флот столько денег и ресурсов, что если бы их направили в область физической культуры и образования, англичане стали бы аристократией мира. Правители Британии могли бы оплачивать обучение и физическую закалку молодежи до 18-летнего возраста и превратить каждого Берта Смоллейса в широкоплечего, умного молодого человека, если бы направили ресурсы, потраченные на войну, на воспитание мужчин. Вместо этого Берта обмахивали флагами, пока ему не исполнилось 14 лет, призывая его кричать «Ура!», а потом выпихнули из школы, вынудив зарабатывать деньги частным предпринимательством, которое вы услышали ранее. Франция проявляла такое же скудоумие. Германия, возможно, и того хуже. Россия, придавленная ненужными тратами и милитаризмом, катилась навстречу разорению и развалу. Все страны Европы производили большие пушки и бесчисленные толпы маленьких Смоллейсов. Народы Азии из соображений самозащиты были вынуждены тратить на подобные цели новые ресурсы, недавно предоставленные наукой. Накануне войны в мире существовало 6 великих держав, и была группа держав поменьше, каждая из которых вооружилась до зубов и напрягла все силы, чтобы обскакать остальных по части вооружений и их мощности. Великой державой номер один были помешанные на коммерции Соединенные Штаты Америки, поставленные перед необходимостью накопления военных арсеналов попытками экспансии Германии в Южной Америке и собственной опрометчивой аннексией земель под самым носом у Японии. США содержали 2 гигантских флота, один на Западе и один на Востоке, и переживали внутренний конфликт между Федерацией и Штатами по вопросу о всеобщем призыве в нерегулярные силы обороны. За Америкой следовал Восточно-Азиатский альянс, сплоченная коалиция Китая и Японии, год за годом делавшие гигантские шаги к мировому господству. Германский союз все еще, хотя и с трудом, поддерживал мечту о великодержавной экспансии и насильственном насаждении немецкого языка повсюду в Европе после ее насильственного объединения. Таковы были 3 наиболее беспокойные и агрессивные державы мира. По сравнению с ними Британская империя, некогда разбросанная по всему земному шару, а теперь скованная бунтами среди ирландцев и прочих подчиненных рас, вела себя относительно мирно. Она поставляла в подчиненные страны сигареты, сапоги, шляпы, котелки, крикет, скачки, дешевые револьверы, керосин, заводскую патагонную систему, грошовые газетенки на английском и местных языках, недорогие университетские дипломы, велосипеды и электрические трамваи. Англия породила обширную литературу, пропитанную презрением к подчиненным расам, и сделала ее доступной для этих рас. При этом англичане благополучно верили, что это ничем им не грозит, потому что кто-то однажды написал о незыблемой древности Востока, и потому что Киплинг вдохновенно изрек: «О, Запад есть Запад, Восток есть Восток, не встретиться им никогда». Киплинг, баллада о Востоке и Западе. Вопреки этим представлениям в Египте, Индии и прочих подчиненных странах появлялись новые поколения, страстно ненавидящие гегемона и проявлявшие чрезвычайную энергичность, активность и современное мышление. Правящий класс Великобритании с трудом привыкал к новой мысли о пробуждении подчиненных рас от спячки. Его попыткам удержать империю сильно мешали легкомысленное отношение миллионов бертов-смоллоисов к выборам дома и растущее неуважение местного населения к докучливым британским чиновникам за рубежом. Нахальство цветных приступало все рамки и не ограничивалось швырянием камней и громкими проклятиями. Теперь они швырялись цитатами из Бернса, Милля и Дарвина и одерживали победы в спорах. Еще более мирно были настроены Франция и ее союзники. Страны романской языковой группы, хорошо вооруженные государства, но не любители войн. Во многих отношениях они стояли во главе общественно-политического развития западной цивилизации. Россия была миролюбивой державой поневоле, расколотая внутри себя, раздираемая революционерами и реакционерами, одинаково неспособными к социальным преобразованиям. Она медленно сваливалась в кошмар хронической политической вендетты. Стиснутые между этими грозными колоссами, подталкиваемые и угрожаемые ими, государства помельче с трудом удерживали шаткую независимость. Каждая из них вооружалась настолько, насколько позволяли силы и средства. В итоге растущее число энергичных, одаренных людей трудилось на благо либо обороны, либо нападения, совершенствуя аппарат войны, пока растущее давление не достигло точки взрыва. Каждая держава стремилась сохранять свои военные приготовления в тайне, заготавливать впрок новое оружие, предвидеть и упреждать действия соперников. Ощущение угрозы, исходившей от новых открытий, разжигало патриотическое воображение всех народов мира. То ходили слухи, что у англичан появилось самое дальнобойное орудие, то французы будто бы создали винтовку-невидимку, а японцы — новую взрывчатку, то американцы якобы построили подводную лодку, против которой бессильны все броненосцы. И всякий раз поднималась новая волна паники. Силы и сердца наций были заняты мыслями о войне. Однако массы граждан в условиях демократии беспечно занимались всякими мелочами, оставаясь умственно, морально и физически непригодными для войны. Ничего хуже этого состояния не было раньше, и, можно предположить, никогда не будет в будущем. Таков был парадокс этой эпохи. В мировой истории наступил уникальный период. Военная машина, оперативное искусство и методы ведения боевых действий полностью менялись каждые 10 лет, с головокружительной быстротой. В погоне за совершенством, а люди между тем все больше теряли ратные навыки. И вот, наконец, разразилась война. Она стала неожиданностью для всего мира, потому что ее истинные причины не разглашались. Отношения между Германией и США обострились из-за ожесточенных споров о тарифах и двусмысленного отношения немцев к доктрине Монро. А между США и Японией — из-за застарелого вопроса о гражданской принадлежности японцев в Соединенных Штатах. В обоих случаях претензии существовали уже долгое время. Истинной решающей причиной войны, как теперь стало известно, было изобретение двигателя Форцхайма в Германии, позволившее создать быстроходное, в высшей степени практичное воздушное судно. На этот момент Германия намного опережала по эффективности другие страны мира, была лучше организована для стремительных, тайных операций, лучше оснащена ресурсами современной науки. Ее чиновно-административное сословие получало лучшие в мире образование и подготовку. Германия об этом знала и, преувеличивая свои сильные стороны, начала с презрением относиться к тайным помыслам соседей. Вполне вероятно, что на волне самоуверенности шпионаж за соседями начал ослабевать. Кроме того, Германия привыкла действовать беззастенчиво и не церемонясь, что всерьез искажало ее видение мира. С появлением нового оружия коллективный разум Германии вообразил, что пробил нужный час. Немцы в очередной раз поверили, что держат в руках оружие, способное решить ход исторического прогресса в их пользу. Пока другие были заняты экспериментами в воздухе, Германия увидела возможность нанести удар и победить. В первую очередь следовало ударить, и побыстрее, по Америке, представлявшей собой главного соперника в воздушной войне. Было известно, что Америка разработала на базе модели братьев Райт самолет большой практической ценности. Но считалось, что военное министерство в Вашингтоне еще не приступило к созданию воздушного флота. Удар следовало нанести, пока этот процесс не начался. Франция располагала флотом медлительных дирижаблей, которые не могли тягаться с новыми немецкими моделями. Некоторые из дирижаблей были построены еще в 1908 году. Они создавались исключительно для воздушной разведки на восточной границе и могли брать на борт лишь десяток человек без оружия и провианта. Ни один из них не мог передвигаться быстрее 40 миль в час. Великобритания, похоже, в припадке мелочности, все еще тянула кота за хвост в переговорах с верным сыном империи Баттериджем а приобретение его выдающегося изобретения. А значит, новшество пока что существовало в одиночном экземпляре, и на его запуск в серию ушло бы несколько месяцев. В Азии вообще царила тишина. В Германии ее объясняли принципиальной неспособностью желтой расы что-либо изобрести. Прочих соперников можно было не принимать в расчет. «Сейчас или никогда», — говорили немцы. «Мы решительно захватим воздух, как англичане однажды захватили море. Сейчас или никогда, пока остальные державы еще заняты экспериментами». Немцы вели подготовку быстро, методично и скрытно. План был идеально продуман. По их представлениям, опасаться стоило лишь Америки. Именно Америка была ведущим соперником Германии в торговле и основным препятствием на пути имперской экспансии. А значит, первый удар следовало нанести именно по Америке. Германия планировала отправить через Атлантику огромную воздушную армаду и застигнуть Америку врасплох, неподготовленной и ничего не подозревающей. С учетом сведений, имевшихся в руках германского правительства, затея эта выглядела вполне продуманной, многообещающей и смелой. Шансы на успех были очень велики. На строительство воздушных судов и самолетов не требовалось тратить по нескольку лет. При наличии достаточного количества рабочих рук и заводов воздушные суда можно было выпускать пачками хоть каждую неделю. Если создать должное количество парков и литейных цехов, все небо можно было в два счета наводнить дирижаблями и воздушными змеями. И действительно, когда настал час, они тучей поднялись в небо, как по едкому выражению одного французского писателя, мухи с навозной кучи. Нападение на Америку должно было стать первым ходом в колоссальной игре. Сразу же после его начала воздухоплавательные парки должны были мгновенно пополниться, чтобы отправить второй воздушный флот на покорение Европы, в небеса над Лондоном, Парижем, Римом, Санкт-Петербургом и прочими городами, в любое место, где потребуется эффект устрашения. Германия вознамерилась преподнести сюрприз всему миру и таким образом весь мир покорить. Удивительно, насколько близко к успеху подошло осуществление этих грандиозных планов, рожденных холодным и неугомонным умом. Роль Мольтке в воздушной войне играл фон Штернберг. Однако колеблющегося императора окончательно убедили любопытные и одновременно безжалостные фантазии кронпринца Карла Альберта. Кронпринц был главным выразителем империалистического духа Германии и идеалов нового аристократизма, так называемого «нового рыцарства», занявшего место низвергнутой социал-демократии. Потерпевший крах из-за внутренних раздоров и недостатка партийной дисциплины и благодаря концентрации богатства в руках кучки влиятельных семейств. Угодливые льстецы сравнивали Карла Альберта с Черным принцем, Алквиадом и юным Цезарем. Многие видели в нем воплощение ницшеанского сверхчеловека. Карл Альберт был брутальным блондином высокого роста, совершенно лишенным моральных устоев. Первым великим подвигом, озадачившим Европу и чуть не вызвавшим новую Троянскую войну, стало похищение принцем норвежской принцессы Елены и последовавший за этим грубый отказ жениться на ней. Вместо принцессы Карл Альберт женился на Гретхен Красс, девушке непревзойденной красоты из Швейцарии. Затем он, рискуя жизнью, по-рыцарски спас трех тонущих моряков, чей корабль перевернулся у острова Гельголанд. После этого подвига и победы в регате над американской яхтой «Защитник» император сменил гнев на милость и назначил кронпринца командующим новыми воздушными силами Германии. Карл Альберт принялся за их развитие с поразительной энергией и талантом, проникнувшись решимостью даровать Германии, по его собственным словам, землю, море и небо. Воинственные устремления нации нашли в нем идеального проводника, и благодаря ему осуществились в виде невиданной доселе войны. Притягательная сила принца выходила далеко за национальные границы. Его неукротимая энергия, как некогда злой гений Наполеона, покоряла умы людей повсюду в мире. Англичан эта бескомпромиссная, мощная фигура побуждала брезгливо воротить нос от медлительной, бестолковой и чересчур цивилизованной политики своей страны. В принца верили французы, в Америке о нем слагали стихи. Война была его детищем. Бурная деятельность имперского правительства Германии стала неожиданностью не только для всего остального мира, но и для основной массы немецкого населения. Однако воображение немцев к такому повороту событий отчасти подготовили многочисленные книги и статьи с предсказаниями войны, начиная с блестящего правительского труда Рудольфа Мартина 1906 года, автора лозунга «Будущее Германии в воздухе». Берт Смолуэйс ничего не знал об этих мировых силах и колоссальных замыслах, пока не очутился в самой их гуще, глазея с разинутым ртом на гигантское стадо дирижаблей. Каждый, казалось, был длиной с лондонскую улицу Странд и размером не меньше Трафальгарской площади. Берт в жизни не видел ничего более огромного и упорядоченного, чем этот необъятный парк. У него впервые возникло ощущение, что ни он, ни современники даже не подозревали о существовании столь невероятных и, похоже, очень важных вещей. В воображении Берта немцы оставались толстыми глупыми людьми, курящими фарфоровые трубки, заядлыми любителями науки, конины, кислой капусты и прочих неудобоваримых вещей. Обзор с высоты птичьего полета продолжался недолго. Берт присел, услышав первый выстрел. Шар сразу же начал падать. А Берт растерянно соображать, чем объяснить свое появление и стоит ли выдавать себя за Баттериджа. «О, Господи!» — простонал он, испытывая муки выбора. Взгляд случайно упал на сандалии, и Берта накрыла волна отвращения к себе. «А ничего доброго решат, что я конченый идиот!» С этой мыслью он поднялся и выбросил мешок с песком, что и спровоцировало второй и третий выстрелы. Берт съежился на дне корзины. В уме промелькнула мысль, что можно прикинуться умалишенным и таким образом избежать всех неприятных, сложных объяснений. Больше он ничего не успел придумать. Дирижабли вдруг оказались над ним, словно посматривали на него свысока. Корзина ударилась о землю, и Берта выбросила из нее кверху тормашками. Он пришел в себя знаменитым, чей-то голос выкрикнул. «Буттеридж! Я! Герр Буттеридж! Зельбст!» Здесь, собственной персоной. Берт лежал на небольшом островке травы рядом с одной из главных магистралей воздухоплавательного парка. Ряды дирижаблей уходили вдаль. Тупой нос каждого был украшен черным орлом размером в 100 или около того футов. С другой стороны, магистрали, тянулась вереница газовых генераторов. Промежуток между ними и дирижаблями пересекало множество толстых шлангов. Рядом валялись почти сдувшийся баллон и опрокинутая на бок корзина, выглядевшая на фоне гигантской туши дирижабля крохотной поломанной игрушкой, привязанной к спущенному воздушному шарику. Берт смотрел на дирижабль почти в лоб. Махина возвышалась, словно утес, соприкасаясь боком со своим соседом. Путешественника окружила возбужденная толпа, состоявшая из рослых мужчин в ладно сидевших военных мундирах. Все наперебой галдели, некоторые что-то выкрикивали по-немецки. Берт сразу это понял, потому что говорящие с придыханием выплевывали звуки, напоминавшие фырканье испуганных котят. Два слова повторялись снова и снова. «Герр Буттеридж!» «Ничего себе!» — удивился Берт. «Как они узнали?» «Бессер!» — сказал кто-то, после чего последовала пулеметная очередь на немецком. «Бессер! Лучше!» До Берта дошло, что высокий офицер в синем мундире говорил о нем в трубку полевого телефона, причем явно что-то нелестное. Второй стоял рядом, держа в руках портфель с чертежами и фотографиями. Оба офицера обернулись и посмотрели на Берта. «Фы говорит по-немецки, Герр Буттеридж». Берт решил прикинуться контуженным и в меру способности изобразил себя полностью потерявшим ориентацию. «Где я?» — спросил он. Вновь все загалдели. Кто-то упомянул принца. Вдали раздался сигнал гарниста. Он был подхвачен гарнистом поближе и, наконец, прозвучал совсем близко. Возбуждение многократно возросло. Мимо прогрохотал вагон монорельса. Бешено зазвонил зуммер полевого телефона. Высокий офицер, похоже, вступил в горячую перепалку. Затем подошел к группе, окружавшей Берта, и сказал что-то вроде «Митбринген» — «доставить». К Берту обратился человек с серьезным, изможденным лицом и седыми усами. «Герр Буттеридж, сэр, мы сейчас идти». «Где я?» — повторил Берт. Кто-то другой тряхнул его за плечо. «Фы есть Герр Буттеридж». «Герр Буттеридж, мы сейчас идти», — повторил седоусый и беспомощно добавил. «Что есть хорошо? Как нам делать?» Офицер, говоривший по телефону, повторил фразу, в которой прозвучали слова «принц» и «медбринген». Усатый некоторое время стоял, вытаращив глаза, но вскоре понял смысл распоряжения и разразился потоком указаний невидимым исполнителям. Посыпались вопросы. Врач, стоявший рядом с Бертом, несколько раз ответил «я-я» и добавил что-то насчет «копф» — «голова». Затем поднял упиравшегося Берта на ноги. Два здоровенных солдата подхватили его под руки. «Эй!» — воскликнул Берт. «Что происходит?» «Все хорошо», — ответил врач. «Они вас нести». «Куда?» «Положите руки вокруг их, хальс. Вот так». «Хальс, шея». «Да, но куда меня несут?» «Держаться!» Солдаты подхватили Берта, прежде чем он успел что-то еще сказать. Они скрестили руки в виде сиденья, и он обнял их за шеи. «Форвардс!» «Вперед!» Кто-то бежал впереди с портфелем, а самого Берта несли по широкой аллее между газовыми генераторами и дирижаблями. В целом быстро и без запинок, если не считать пары случаев, когда солдаты спотыкались о шланги и чуть не роняли его на землю. На голове Берта красовалась альпийская шапка мистера Баттериджа, на плечах — подбитое мехом пальто мистера Баттериджа. Вдобавок он откликнулся на имя Баттеридж. Сандалии беспомощно болтались на ступнях. «Ну и дела. Чем вызвана такая спешка?» Покачиваясь на руках солдат, он, разинув рот и в безмерном удивлении, озирался вокруг в наступавших сумерках. Идеальный порядок на просторных, удобных площадках. Огромное число солдат повсюду, аккуратные штабеля материалов, вездесущие линии монорельса и нависающие над головой, будто морские корабли, бока дирижаблей, напоминали Берту детские впечатления от посещения верфи в Вулледже. Весь лагерь был олицетворением колоссального могущества современной науки. Низко расположенное электрическое освещение захватывало лишь небольшие пятачки земли, вокруг которых громоздились гигантские вертикальные силуэты. Причудливые тени Берта и его носильщиков скользили по бокам воздушных кораблей, сливаясь в образ чудовища на тоненьких ножках с раздутым, горбатым туловищем. Фонари висели низко, чтобы столбы и кабельные опоры не мешали взлету дирижаблей. Опустились глубокие сумерки, наступил тихий, погожий вечер. Все предметы, окружавшие лужицы света на земле, превратились в едва различимую, уходящую в высоту матовую массу. В углублениях на корпусах дирижаблей, словно звезды, на подернутом легкими облаками небе, горели маленькие сигнальные огни, превращая воздушные корабли в невесомые конструкции. На обоих боках дирижаблей черными буквами на белом фоне было выведено название. Нос занимал раскинувшие крылья, зловещий в наступающей темноте черный имперский орел. Звучали горны. Мимо с тихим гулом проскальзывали вагоны монорельсов с притихшими солдатами. В кабинах под брюхом дирижаблей горел свет. Двери, ведущие в обитые чем-то мягким проходы, были настежь открыты. Время от времени раздавались голоса, отдающие команды мелькающим в темноте рабочим. Берта внесли мимо часовых по трапу в длинный узкий коридор, через сваленный беспорядочной кучей багаж и опустили на пол на пороге просторной каюты, площадью примерно 10 квадратных футов и 8 футов высотой с малиновой обивкой и отделкой из алюминия. Высокий, похожий на птицу человек с маленькой головой, длинным носом и почти белыми волосами, держал в охапке ремни для заточки бритв, колодки для обуви, щетки для волос и туалетные ёршики, бормоча слова, среди которых встречались «Гот», «Гром» и «Думмер» и «Глупый», будто «Райш». Очевидно, это был прежний, ныне изгнанный хозяин каюты. Вскоре он ушел, Берта положили на диван в углу, сунули под голову подушку и закрыли дверь, оставив его одного. Все выскочили из каюты, как ошпаренные. «Чудеса, да и только!» «Ничего себе!» — воскликнул Берт. «А теперь что?» Он осмотрел комнату. «Баттеридж! Интересно, сказать им, кто я на самом деле? Или не стоит?» Каюта привела его в недоумение. «На тюрьму не похоже, на лазарет тоже». Вновь проснулось прежнее беспокойство. «Лучше бы я сбросил эти сандалии», — жалобно промямлил Берт в пространство. «Они меня выдают с потрохами». Дверь распахнулась, и в каюту вошел крепко сбитый молодой человек в военной форме с портфелем, рюкзаком и зеркальцем для бритья мистера Баттериджа. «Ну и дела», — воскликнул он на безупречном английском языке. У него были рыжеватые волосы. На лице сияла улыбка. «Полагаю, вы и есть Баттеридж». Офицер опустил вещи на стол. «Еще полчаса, и мы бы начали», — продолжил незнакомец. «Вы, похоже, не очень торопились». Он с любопытством оглядел Берта. Взгляд на секунду задержался на сандалиях. «Вам следовало прилететь на своем самолете, мистер Баттеридж». Незнакомец не стал дожидаться ответа. «Принц распорядился, чтобы я за вами присматривал. Он сам, естественно, не может вас сейчас принять, но считает ваше появление счастливой приметой. Последним благословением неба, добрым знаком». «Что такое?» Он встал и прислушался. За дверью послышался топот ног. Далекие сигналы горна подхватили трубы где-то совсем рядом. Раздались короткие, резкие и, очевидно, важные команды. Зазвонил колокол. Кто-то прошел по коридору, после чего наступила тишина, еще более тревожная, чем шум. Наконец послышались бульканье, шелест и плеск воды. Брови молодого человека поползли вверх. Поколебавшись, он выскочил из каюты. Раздался непохожий на другие звуки мощный звон. Затем отдаленные радостные крики. Молодой человек вернулся обратно. «Они уже спускают воду из баллонета». «Какую воду?» «Ту, что служила нам якорем». «Здорово придумано, не находите?» Берт попытался осмыслить услышанное. «Ну, конечно», — воскликнул плотный молодой человек. «Вы ничего не поняли». Берт ощутил легкую вибрацию. «Включили двигатель», — одобрительно сообщил офицер. «Теперь уже недолго осталось». Он замолчал, прислушиваясь. Кабина качнулась. «Ей-богу, мы отправляемся!» «Началось!» «Отправляемся? Куда отправляемся?» — воскликнул Берт, принимая сидячее положение. Однако молодой человек снова выскочил из каюты. Из коридора доносились немецкая речь и другие нервирующие звуки. Качка усилилась. Молодой офицер, появившись вновь, объявил. «Мы стартовали, как я и говорил». «Ну и ну!» — воскликнул Берт. — Куда мы стартовали? — Прошу вас объяснить. Что это за место? — Я не понимаю. — Что? Вы не понимаете? — Нет. Меня оглушило, когда я стукнулся головой. — Где мы? — Откуда мы стартуем? — Разве вы еще не поняли, где находитесь и что происходит? — Ни капельки. Откуда эта качка и шум? — Вот шутник. — Ничего себе. Какой бесподобный шутник. Вы действительно не знаете? «Мы летим в Америку, неужели не ясно? Ведь вы успели к нам в последнюю минуту. Вы находитесь вместе с кронпринцем на нашем флагмане и ничего не упустите. Что бы ни случилось, без Фатерланда дело не обойдется». «Мы? В Америку?» «Именно». «На дирижабле?» «А вы как думаете?» «Я лечу в Америку на дирижабле. После полета на воздушном шаре?» «Ух, я не хочу туда. Я хочу ходить ногами по земле. «Высадите меня! Я сразу не сообразил!» Берт бросился к двери. Молодой человек остановил его одним движением, потянул за ремешок, и в стене с мягкой обивкой появился иллюминатор. «Смотрите!» Оба выглянули наружу. «Ой, мы поднимаемся!» — вырвалось у Берта. «Вы правы!» — весело ответил молодой человек. «Причем быстро!» Они мягко, спокойно поднимались над воздухоплавательным парком под мерный шум двигателя. Геометрические контуры парка расстилались в темноте, размеченные на равные промежутки светлячками фонарей. Черный провал в ряду серых, круглобоких воздушных кораблей указывал на то место, откуда стартовал Фатерланд. Вслед за ним, освобожденный от пут и кабелей, плавно поднимался в воздух второй монстр. Затем, прекрасно выдерживая дистанцию, появился третий, за ним четвертый. «Слишком поздно, мистер Баттеридж», — констатировал офицер. «Мы уже в воздухе. Возможно, это вас несколько шокировало, но ничего не поделаешь. Принц распорядился взять вас с собой». «Послушайте, я совершенно сбит с толку. Что это за штуковина? Куда мы летим?» «Это штуковина, мистер Баттеридж, воздушный корабль, флагман кронпринца Карла Альберта. Мы летим в составе германского воздушного флота в Америку, чтобы показать этим нахалам, где раки зимуют. Единственное, что нас смущало, — это ваше изобретение. Однако теперь вы у нас». «Но ведь вы немец?» «Моя фамилия Курт. Лейтенант военно-воздушных сил Курт, к вашим услугам». «Но вы говорите по-английски». «Моя мать англичанка. Я учился в английской школе. Потом получил стипендию Ротса. И все-таки я немец». В настоящее время я приставлен к вам, мистер Баттеридж. Вас контузило во время падения. Ничего страшного. У вас купят ваш самолет и все в придачу. Вам не о чем волноваться. Вскоре вы освоитесь со своим новым положением». Берт, собираясь с мыслями, присел на лежанку со шкафчиками. Лейтенант, от природы очень тактичный молодой человек, рассказал ему о воздушном корабле. «Вам, пожалуй, все это в новинку. Вы к таким аппаратам не привыкли. Да и каюта неплоха». Он поднялся и сделал круг по комнате, показывая ее достоинства. «Вот кровать», — сказал лейтенант, опустив откидной диван и тут же убрав его обратно в стену. «Вот туалетные принадлежности». Курт открыл настенный шкафчик с аккуратно разложенными предметами. «Правда, стирка не предусмотрена. Воды маловато. Хватает только для питья. Пока не долетим до Америки и не приземлимся, о ванне придется не вспоминать. Будем обтираться мочалкой из люфы. Для бритья выделяется пинта горячей воды. Не более того. В шкафчике под вашим сиденьем лежат пледы и одеяло. Они вскоре понадобятся. Говорят, что в полете бывает холодно. Не знаю, я первый раз поднимаюсь в воздух, если не считать полетов на планерах, но они почти всегда летят вниз, а не вверх. 3/4 ребят на нашем флоте ни разу не были в воздухе. За дверью складной стул и столик. Хорошо придумано, а?» Курт выдвинул стол и взвесил его на мизинце. «Довольно легкий, правда? Сплав алюминия и марганца, а внутри вакуум. Все подушки накачаны водородом. Хитро. И так во всем. На флоте нет ни одного человека, за исключением принца и еще двоих, кто весил бы больше 150 фунтов. С принца, естественно, вес не сгонишь. Завтра я вас проведу по всему кораблю. Мне будет ужасно приятно». Лейтенант, широко улыбнувшись Берту, заметил. «А вы молодо выглядите. Я представлял вас пожилым человеком с бородой, эдаким философом. Не знаю почему, но умных людей я всегда представляю себе стариками». Берт промямлил в ответ что-то невнятное. Лейтенанта между тем увлекла загадка, почему герр Баттеридж не прилетел на самолете собственного изготовления. «Долго рассказывать», — буркнул Берт. «Послушайте», — вдруг воскликнул он, «у вас не найдется для меня лишней пары обуви. Эти сандалии надоели мне до чертиков. Такая гадость». Знакомый попросил разносить. «Сию минуту». Бывший стипендиат Ротса обыскал каюту и выложил приличный набор обуви. Бальные туфли, полотняные ванные шлепанцы и пурпурную пару, украшенную вышитыми золотом цветками подсолнуха. Курт покосился на красные туфли. «Я их и сам не надеваю», — прихватил с собой сгоряча. Лейтенант заговорщически усмехнулся. «Мой друг сделал на заказ в Оксфорде. Везде их с собой вожу». Берт остановил выбор на бальных туфлях. Лейтенант радостно захихикал. «Мы тут примеряем обувь, а под нами расстилается панорама мира. Даже смешно. Смотрите». Берт послушно выглянул в иллюминатор, вперив взгляд в крикливо оформленные красно-серебристые кабины в темную бесконечность. Земля внизу, за исключением озера, выглядела черной и однообразной. Других дирижаблей по соседству не было. «Снаружи больше видно», — предложил лейтенант. «Идемте. Здесь есть небольшая галерея». Он провел Берта по длинному коридору, освещенному единственной маленькой электрической лампочкой, мимо каких-то инструкций на немецком языке, на открытый балкон с легкой лесенкой, ведущей в парящую над пустотой галерею, сделанную из металлической решетки. Берт осторожно проследовал за провожатым. Из галереи открывался величественный вид на первый воздушный флот мира, плывущий по ночному небу. Флот выстроился клином, впереди и выше всех — Фатерланд. Хвост армады терялся в темноте. Темные огромные рыбины почти без света плавно поднимались и опускались в воздухе, и только тук-тук-тук двигателей нарушал тишину. Флот двигался на высоте 5-6 тысяч футов и продолжал равномерный подъем. Внизу расстилалась притихшая земля. В прозрачной тьме светились сгустки огоньков сталелитейных заводов и улицы крупных городов. Мир как будто поместили на дно чаши. Корпус дирижабля заслонял нижние пределы неба. Берт и его спутник некоторое время наблюдали панораму. «Как здорово что-нибудь изобрести», — вдруг сказал лейтенант. «Как вам пришла в голову идея вашего самолета?» «Долго работал», — помолчав, ответил Берт. «Шлифовал находки, пока не получилось». Наши люди ужасно вас заинтересованы. Пришли к выводу, что вас задержали англичане. Разве они не проявляли интереса?» «По-своему, да. Долго рассказывать. Умение изобретать новое — великий дар. Я хоть убей, не смог бы ничего изобрести». Оба замолчали, вглядываясь в темноту и погрузившись в мысли, пока звук горна не позвал их на поздний ужин. Берд вдруг встревожился. «А вы не переодеваетесь к столу?» — спросил он. «А то я привык заниматься одной наукой и работой на благо общества». «Не беспокойтесь. У всех есть только один комплект одежды. Путешествуем налегке. Пальто, пожалуй, можете снять. В каждом углу кают-компании стоит электрический обогреватель». Вскоре Берд оказался за столом в обществе германского Александра Великого, авторитетнейшего кронпринца Карла Альберта, полководца и героя обоих полушарий. Это был красивый белокурый мужчина с глубоко посаженными глазами, приплюснутым носом, закрученными усами и продолговатыми белыми кистями рук. Одним словом, человек необычайной внешности. Принц сидел выше всех остальных под черным орлом с распростертыми крыльями и флагами Германской империи. По сути, на троне. Берта поразило, что принц смотрел не на людей, а поверх их голов, как будто видел что-то недоступное их зрению. У стола, помимо Берта, стояли 20 офицеров различного чина. Всем очень было любопытно взглянуть на знаменитого Баттериджа. Кронпринц степенно приветствовал его. Берт по наитию ответил поклоном. Рядом с принцем стоял человек со смуглым сморщенным лицом, очками в серебряной оправе на носу и с кустистыми пепельно-седыми бакенбардами, рассматривавший Берта с пристальным, смущающим вниманием. Покончив с непонятными Берту церемониями, все расселись по местам. У другого конца стола сидел офицер с птичьим лицом, чью каюту отдали Берту. Он все еще был настроен недружелюбно и шептался с соседом. Прислуживали двое солдат. Ужин был простым. Суп, жареная баранина, сыр. Говорили мало. В кают-компании царило странное настроение, смесь торжества и угрюмости. Отчасти оно было реакцией на завершение упорных трудов и выражало сдержанную радость по случаю начала кампании. Всех охватило ощущение, что они отправляются в неведомое судьбоносное приключение. Кронпринц был задумчив. Он поднялся с бокалом шампанского и объявил тост за императора. Все дружно, как прихожане на молитве в церкви, выкрикнули: «Хох! Ура!» Курить не разрешалось, однако несколько офицеров вышли на небольшую открытую галерею пожевать табак. Когда тебя окружает столько горючих материалов, открытый огонь очень опасен. Берта вдруг одолели зевота и нервная дрожь. Он чувствовал себя козявкой по сравнению с этими воздушными монстрами. Жизнь оказалась слишком велика. Он потерял все ориентиры. Что-то пробормотав Курту насчет головных болей, Берт поднялся из зыбкой маленькой галереи по лесенке наверх и лег в кровать, словно она могла укрыть его от всех невзгод. Некоторое время Берт спал, потом его начали мучить кошмары. Он убегал от бесплотного ужаса по бесконечным коридорам внутри дирижабля. Под ногами разверзались то бездонные колодцы, то огромные прорехи в небрежно натянутом тенте. «Чтоб тебя!» — воскликнул Берт, в седьмой раз за вечер провалившись в бездну. Он сел в темноте и потер ушибленные колени. Дирижаблю не хватало грации воздушного шара. Берт чувствовал движение вверх, вверх, вверх, потом вниз, вниз, вниз, постоянную вибрацию и толчки, вызванные работой двигателей. В уме толпились воспоминания. В их гуще, как терпящий бедствие пловец в неспокойном море, барахтался недоуменный вопрос: что делать завтра? Ибо завтра, как сообщил Курт, секретарь принца, граф фон Винтерфельд, придет, чтобы обсудить проект самолета, после чего состоится встреча с принцем. Значит, придется и дальше выдавать себя за Баттериджа, продавая изобретения. А если его разоблачат? Берт представил себе взбешенного Баттериджа. Может быть, во всем признаться? Сделать вид, что они сами обознались? Он начал строить планы, как половчее продать секрет, не называясь Баттериджем. Сколько и чего запросить? Почему-то в уме всплыла сумма в 20 тысяч фунтов. Берта охватила уныние, нередко подстерегающая человека в предрассветные часы. Задача была слишком грандиозна, не по его скудным силам. Планы смыло волной воспоминаний. «Где я был вчера в это же время?» Вчера вечером он парил над облаками на воздушном шаре Баттериджа. Вспомнился момент, когда шар опустился ниже облаков, и Берт увидел сумрачное море внизу. Память запечатлела неприятный инцидент с кошмарной реалистичностью. А позапрошлым вечером Берт и Граб искали дешевое пристанище в Литлстоуне, в родном Кенте. Как давно это было! Берт впервые вспомнил о напарнике Дервиша, оставшемся с двумя красными велосипедами на пляже Димчарча. «Без меня у него ничего не получится». «Хотя Грабу еще повезло. Наши сбережения остались у него в кармане», — подумал Берт. Вечером накануне, в понедельник, они обсуждали карьеру министрелей, составляли программу выступления, разучивали танцевальные па. А еще раньше была троица. «Боже!» — воскликнул Берт. «Вот чем обернулась поломка мотоцикла». Он вспомнил беспомощные шлепки, выпотрошенные подушкой и ощущение бессилия при виде вновь оживающего пламени. На фоне тревожных картин пожара возникла яркая, невероятно милая фигура, недовольная расставанием Эдны, крикнувшая из автомобиля: «До завтра, Берт!» В стае налетели другие воспоминания об Эдне. Картины недавнего прошлого шаг за шагом подвели разум Берта к выводу. «Она и моргнуть не успеет, как я на ней женюсь». Тут же молнией сверкнула мысль. «Если продать секрет Баттериджа, я в самом деле смогу на ней жениться». Что если немцы действительно заплатят 20 тысяч? Ведь такие случаи бывали. На эти деньги можно купить домик с садом, новые наряды, о каких раньше и не мечталось, автомобиль, отправиться в путешествие, наслаждаться всеми благами цивилизованной жизни под солнцем. И все это в компании Эдны. Разумеется, риск тоже следовало учитывать. Старый хрыч Баттеридж наверняка от него не отцепится. Берт взвесил все за и против и снова впал в уныние. Он находился лишь на первом этапе своей рискованной одиссеи. Сначала надо продать товар и получить деньги. Но ведь он летит не домой, а все дальше от дома, в Америку, на войну. «Какая там война?» — решил он про себя. «Сразу наши возьмет». «Но что, если в брюхо Фатерланда угодит шальной снаряд?» «Пожалуй, есть смысл оставить завещание». Некоторое время он лежал на спине и составлял в уме завещание, в основном в пользу Эдны. Берт окончательно остановился на сумме в 20 тысяч фунтов. Кое-что по мелочам выделил в отдельные параграфы завещания, которое быстро становилось все путаннее и причудливее. Очнуться Берта заставило восьмое кошмарное падение в бездну. «Эти полеты начинают сказываться на моих нервах», — пробурчал он. Он почувствовал, как дирижабль идет вниз, вниз, вниз, потом вверх, вверх, вверх. «Тыр-тыр-тыр», — бормотал двигатель. Берт завернулся в пальто Баттериджа и все одеяла, какие нашел. Воздух был очень свеж. Выглянув в иллюминатор, он увидел, как над облаками занимается серая заря. Включил свет, запер дверь на засов. Сел за стол и достал свой нагрудник. Разгладив помятые листы бумаги ладонью, он принялся их рассматривать. Затем сравнил их с другими бумагами, лежавшими в портфеле. 20 тысяч фунтов, если сразу зайти с козырей. Некоторое время спустя Берт открыл шкафчик, в котором Курт держал письменные принадлежности. Берт Смолуэйс был отнюдь не глуп и даже получил относительно неплохое образование. В школе он получил начальные навыки черчения, расчетов и чтения технических показателей. Не его вина, что родине надоело его учить, и она вытолкнула недоучку барахтаться в мире рекламы и личной расторопности. Берт был таким, каким его сделало государство. И слушатель не должен воображать, что устройство самолета Баттериджа было совершенно недоступно пониманию выходца из низов. И все же Берту пришлось немало поломать голову. Ему помогли навыки обращения с мотоциклом и опыт работы в магазине велосипедов, а также уроки черчения в седьмом классе. К тому же составитель чертежей самолета, кем бы он ни был, постарался представить конструкцию как можно нагляднее. Берт скопировал эскизы, сделал пометки, изготовил сносную, толковую копию главных чертежей и наброски остальных деталей, после чего глубоко задумался. Наконец он со вздохом поднялся, сложил оригиналы, которые хранил на груди, во внутренний карман пиджака, а в нагрудник тщательно спрятал копии, сделанные с оригиналов. Берт не совсем отдавал себе отчет, зачем. Просто ему претила мысль об окончательном расставании с секретом. Он долго сидел и размышлял, утвердительно качая головой. Потом выключил свет и, обдумывая новые планы, сам не заметил, как уснул. Его высочество граф фон Винтерфельд тоже плохо спал в эту ночь. Правда, граф был из тех людей, кто вообще мало спит и, чтобы скоротать время, разыгрывает в уме шахматные партии. В ту ночь ему предстояло решить особенно сложную задачу. Граф явился к Берту, когда тот еще лежал в постели, и, купаясь в лучах солнца, отраженных гладью Северного моря, поглощал принесенные солдатам булочки, запивая их кофе. Гость держал под мышкой портфель. В чистом утреннем свете граф со своими пепельно-седыми бакенбардами и очками в серебряной оправе выглядел эдаким добреньким старичком. Он говорил по-английски бегло, но с сильным немецким акцентом. Звук «в» превращался в «ф», а неудобное немецкому уху «ж» в «ш». Имя Баттеридж он произносил как «путераж». Граф пробормотал невнятно вежливое приветствие, извлек из-за двери складные стульчик и столик, сел на стул, поставив столик между собой и Бертом, сухо кашлянул и открыл портфель, затем положил локти на столик, прихватил нижнюю губу двумя пальцами и уставился на Берта прямым взглядом. Линзы очков делали его глаза неестественно огромными. «Вы прилетели к нам, герр Путераж, не по своей воле», — наконец сказал он. «С чего вы взяли?» — спросил Берт, едва оправившись от удивления. «Я сушу по картам у фас в портфеле. Они все на английском. И по вашему профианту. Все для пикника. У фас также запутались стропы. Вы их тянули, но ничего не вышло. Вы не умеете управлять шаром. Фас принесла к нам чужая сила. Я прав?» Берт пораскинул мозгами. «Где ваша леди?» «Какая леди?» «Вы отправились вместе с леди. Это очевидно. Вы летели на послеобеденный пикник, на экскурсию. Человек вашего темперамента не полетит один без леди. Но когда вы спустились в Дорнхофе, ее с вами не было, только ее шуба. Это не мое дело, но мне все равно любопытно». «Как вы догадались?» «Я сделал вывод по вашим припасам. Я не могу сказать, мистер Путераж, что вы сделали с леди, а также почему вы надели сандалии или дешевую синюю одежду. В мои инструкции такие вопросы не входят. Возможно, это простые причуды, до которых нам нет дела. Леди приходят и уходят. Я тоже пофитал свет. Я знафал умных людей, которые носили сандалии и даже практиковали вегетарианство. Я знафал некурящих мужчин, или, точнее сказать, химиков. Вы наверняка высадили леди где-то по дороге. Хорошо, перейдем к делу. Высшая сила...» Тон говорящего стал торжественнее, а глаза за стеклами очков еще больше расширились. «Направила вас и ваш секрет прямо к нам. Пусть так. Такова судьба Германии и принца. Я понимаю, что вы всегда носите свой секрет при себе. Вы боитесь шпионов и грабителей. И ваш секрет теперь вместе с вами у нас. Мистер Путераж, Германия купит его у фас». «Точно?» «Точно!» Граф поднялся и посмотрел в свои записи. Берт с надеждой и ужасом следил за смуглым морщинистым лицом. «Меня просили передать, что Германия...» — продолжил секретарь, уткнувшись взглядом в разложенные на столике бумаги. «Всегда была готова купить ваш секрет. Мы действительно очень хотели его получить, и только опасение, что вы из патриотических побуждений вступили в сговор с британским военным ведомством, побудило нас действовать негласно и предложить вознаграждение за ваши чудесные изобретения через посредников. Теперь мы, как меня уполномочили заявить, согласны заплатить запрошенные вами 100 тысяч фунтов». «Мать честная!» «Что, пожалуйста?» В голове стрельнуло. Берт вскинул руку к забинтованному лбу. «А! Что касается благородной несправедливо обиженной леди, которую вы отважно спасли от британского лицемерия и черствости, мне велено передать, что все рыцари Германии на ее стороне». «Леди?» — растерянно проронил Берт. Но тут вспомнил историю великой любви Баттериджа. Выходит, старикан тоже читал письма. Должно быть, принял его за отъявленного сердцееда. «А, с ней все в порядке». «Я и не сомневался, я...» Он вдруг замолчал. Взгляд секретаря буквально пронзал его насквозь. Прошла целая вечность, прежде чем граф опустил глаза. «Леди нас не интересует. Это ваше личное дело. Я выполнил свои инструкции. Титул барона тоже можно устроить. Все можно устроить, герр Путтераш. Побарабанив пальцами по крышке стола, граф продолжал. Должен сказать, сэр, что вы прибыли к нам в момент, когда Weltpolitik перешифает кризис. Я ничем не рискую, если открою сейчас перед вами наши планы. До того, как вы покинете это судно, новость облетит весь мир. Война. Война, возможно, уже объявлена. Мы направляемся в Америку. Наш флот обрушится на Соединенные Штаты, как гром с ясного неба. Эта страна совершенно не готова к войне ни в одной области. Они всегда прикрывались Атлантическим океаном и военно-морским флотом. Мы наметили конкретную точку. Наше командование держит ее в секрете. Мы захватим ее и устроим в ней базу, своего рода Гибралтар на суше. Она станет... А чем она станет? Орлиным гнездом. Там будут накапливаться и проходить ремонт наши дирижабли, и оттуда они будут летать над всей территорией Соединенных Штатов, нафатить ужас на города, задавят Вашингтон и будут забирать все необходимое, пока не примут наш ультиматум. Вы следите за моей мыслью? Продолжайте. Все это мы могли бы сделать, имея только воздушные корабли и воздушные змеи. Однако появление вашей машины придает нашему проекту законченность. Она не только улучшит наш воздушный змей, но и позволит не опасаться Великобритании. Без вас, сэр, Великобритания, которую вы так любили и которая обошлась с вами так дурно, это страна фарисеев и ползучих гадов, не способна ничего сделать. Ничего. Как видите, я совершенно с вами откровенен. Мне поручено передать, что Германия все это оценивает по достоинству. Мы хотим, чтобы вы служили нам. Мы намерены сделать вас главным инженером нашего флота. Под вашим руководством зафоты выпустят целый рой таких шершней. Мы хотим, чтобы вы управляли этой мощью и работали на нашей базе в Америке. Поэтому мы, не торгуясь, принимаем условия, которые вы поставили несколько недель назад. 100 тысяч фунтов наличными. Оклад в 3000 фунтов в год и титул барона — все, как вы хотели. Так мне поручено передать». Граф возобновил внимательное изучение физиономии Берта. «Это, конечно, хорошо», — ответил Берт довольно уверенно и спокойно, хотя у него перехватило дух. Похоже, наступил подходящий момент для объявления ночного плана. Взгляд секретаря застыл на воротничке Берта, и лишь на короткое мгновение — скользнул по сандалиям, чтобы вернуться в ту же точку. «Дайте мне немного подумать», — попросил Берт, изнемогая под пристальным взглядом. «Знаете что?» — наконец воскликнул он, отбросив последние сомнения. «Секрет действительно у меня с собой». «Да, но я хочу, чтобы имя Баттериджа нигде не упоминалось. Я много об этом думал». «Вы немного щепетильный, да?» «Именно». «Вы купите, или я передам вам секрет инкогнито, так сказать». «Хорошо?» Голос Берта дрогнул под неотвратимым взглядом графа. «Я хочу провести сделку анонимно». «Хорошо?» Все тот же тяжелый взгляд. Берт чувствовал себя пловцом, уносимым стремительным течением. «Дело в том, что я решил взять себе фамилию Смолуэйс. Мне больше не нужен титул барона». «Я передумал. Я хочу получить деньги без лишнего шума. 100 тысяч должны быть переведены на банковские счета, 30 тысяч в Лондон и филиал банка графства Кент в Банхилле после передачи чертежей, 20 тысяч в Банк Англии, остальное поровну в какой-нибудь надежный французский банк и в германский национальный банк. Хорошо? Сделайте это, не откладывая. Только не указывайте в переводе, что деньги идут Баттериджу. Перечисляйте их на имя Альберта Питера Смолуэйса. Таково мое первое условие. «Продолжайте», — попросил секретарь. «Второе. Не требуйте от меня свидетельства о праве собственности. Что делают английские джентльмены, когда покупают или продают землю? Они не спрашивают о происхождении прав владения. Хорошо. Я передаю вам товар, и мы в расчете. Есть наглецы, что возьмутся утверждать, будто изобретение вовсе не мое. Оно мое, можете не волноваться». Но я не хочу, чтобы кто-либо придирался. Я желаю заключить соглашение, где это будет оговорено черным по белому. Хорошо? Последнее «хорошо» утонуло в зловещей тишине. С глубоким вздохом секретарь извлек зубочистку, отклонился назад и начал ковыряться в зубах, помогая себе этим занятием обдумывать предложение Берта. «Как кафарите ваше имя?» — спросил он, наконец отложив в сторону зубочистку. «Я должен записать. Альберт Питер Смолуис», — коротко произнес Берт. Секретарь не без труда записал. Звуки и алфавиты двух языков во многом не совпадали. «А теперь, мистер Шмольвайс», — выпрямился граф, вновь протыкая собеседника взглядом. «Расскажите, как вы завладели воздушным шаром мистера Путераша?» К тому времени, когда граф фон Винтерфельд покинул каюту, Берт Смолуис без утайки открыл перед ним всю подноготную и чувствовал себя как выжатый лимон. Что называется, облегчил душу. Из него вытащили все подробности. Пришлось объяснять происхождение синего костюма, сандалий, дервишей пустыни, не упуская ни одной детали. На время секретарь позабыл о чертежах и увлекся расследованием. Он даже выстроил версию насчет личности прежних пассажиров воздушного шара. «Я полагаю, что леди действительно была. Впрочем, это не наше дело. Все это забавно и очень интересно. Но, боюсь, принцу это не понравится. Он всегда действует решительно, с чудесной смелостью, как Наполеон. Ему сразу доложили о вашем прибытии в Дорнхоф, и он сказал: «Фитите его сюда! Фитите! Это моя звезда!» Его судьбоносная звезда, понимаете? Он будет расстроен. Принц приказал, чтобы вас привели как Гера Путераша, а вы мне оказались. Вы, конечно, пытались себя вытать за него, но неудачно. Принц судит о людях прямо и справедливо, и людям лучше поступать согласно его суждениям, не расстраивая его, особенно сейчас, тем более сейчас. Секретарь вновь погрузился в размышления, терзая пальцами нижнюю губу, потом почти доверительным тоном сказал: «Очень неловкое положение. Я пытался высказать сомнения, но он меня остановил. Не захотел даже слушать. Он нервничает из-за большой высоты. Не ровен час подумает, что звезда его обманула, или что я его обманул». Граф наморщил лоб и поджал губы. «Чертежи-то у меня», — напомнил Берт. «Да, верно, да. Но принцу был интересен герр Путераш. Принц-романтик, герр Путераш, больше подошел бы к случаю. Боюсь, вы не сможете управлять машинной секцией нашего фастушного парка, как он хотел. Он был уверен, что к тому же престиж. Путераш у нас — это всемирный престиж. Ну что ж, посмотрим, что можно сделать. Давайте сюда чертежи». Граф протянул руку. По спине Берта пробежала волна холода. Он и много лет спустя не мог сказать, заплакал ли в этот момент, однако голос определенно задрожал от подступивших слез. «Что за дела?» — воскликнул Берт. «Мне за них ничего не дадут?» Секретарь отечески посмотрел на самозванца. «Но вы ничего не заслужили. Я мог бы их просто порвать. Они не фаши. Но сюда их привез не Баттеридж, а я. Вам не за что платить». Берт был готов пойти на любой отчаянный шаг. «Да ну!» — воскликнул он, тиская пиджак. «Неужели?» «Спокойно. Послушайте, вам заплатят 500 фунтов. Даю вам слово. Большего я не могу обещать. Назовите ваш банк. Запишите на звание. Я вас предупреждаю. С принцем шутки плохи. Мне кажется, что ему не понравилась ваша внешность вчера вечером. Нет, я не могу поставить себя на его место. Он хотел получить Путераша, а вы все испортили. Принц, я не совсем его понимаю, пребывает в странном настроении, волнуется из-за начала кампании и большой высоты. Трудно угадать, как он поступит. Но если все закончится хорошо, я позабочусь, чтобы вы получили 500 фунтов. Вас это устроит? Тогда дайте мне чертежи». «Старый попрошайка», — буркнул Берт, когда за графом закрылась дверь. «Ну и дела! Старый попрошайка, точно!» Он сел на стул и некоторое время едва слышно насвистывал. «Вот бы он попрыгал, если бы я их порвал! А ведь мог бы!» Берт задумчиво потер переносицу. «Сам себя выдал с потрохами. И дернул меня черт попросить об анонимности. Ну и дела! Поторопился, Берт, мальчик мой, поторопился! Не утерпел! Сам бы себе по морде надавал. Но ведь я все равно не смог бы долго играть эту роль. Впрочем, и так неплохо. 500 фунтов тоже не мелочь. Да и секрет, честно говоря, не мой. Практически подобрал на дороге. 500 фунтов. Интересно, во сколько обойдется дорога домой из Америки? В тот же день совершенно подавленный и растерянный Берт предстал перед кронпринцем Карлом Альбертом. Беседа велась на немецком. Принц находился в своей личной каюте в носовом отделении воздушного корабля. Изящных покоях с плетеной мебелью и занимающим всю стену длинным окном с фронтальным обзором. Он сидел за раскладным столиком, покрытым зеленым сукном. Компанию принцу составляли фон Винтерфельд и два офицера. На столике в беспорядке лежали карта Америки, письма Баттериджа, портфель и несколько разрозненных листов бумаги. Берту не предложили сесть, и всю аудиенцию он простоял. Фон Винтерфельд изложил его историю. Уши Берта время от времени улавливали такие слова, как «баллон» или «путираж». Лицо принца сохраняло зловещую суровость. Офицеры осторожно смотрели то на него, то на Берта. Во взглядах, которые они бросали на принца, сквозило нечто странное. Любопытство? Недоброе предчувствие? Хозяину каюты вдруг пришла в голову какая-то мысль, и вся компания углубилась в обсуждение чертежей. Принц неожиданно спросил Берта по-английски. «Вы хотя бы видеть, как эта штука взлетать?» Берт вздрогнул. «Я видел самолет с холма Банхилл, ваше королевское высочество». Фон Винтерфельд что-то объяснил. «Как быстро он летать?» «Трудно сказать, ваше королевское высочество». Газеты, по крайней мере, Daily Courier, сообщали о скорости 80 миль в час. Собравшиеся опять долго говорили по-немецки. «Он может остановиться?» «В воздухе. Вот что мне интересно». «Самолет способен зависать на месте, ваше королевское высочество, как оса». «Намного лучше, не правда ли?» бросил принц фон Винтерфельду и продолжил говорить по-немецки. В конце концов обсуждение закончилось, и двое офицеров дружно посмотрели на Берта. Один из них позвонил в колокольчик, портфель передали адъютанту, и тот его унес. После этого они занялись рассмотрением дела Берта, причем принц был явно не склонен к великодушию. Фон Винтерфельд возражал. Очевидно, они обсуждали что-то из области теологии, потому что несколько раз прозвучало слово «Гот» — «Бог». Наконец, собеседники пришли к какому-то соглашению, и фон Винтерфельду было поручено довести решение до Берта. «Мистер Шмольвайс, вы проникли на этот корабль с помощью подлой, продуманной лжи». «Вряд ли продуманной, я...» Принц жестом велел ему замолчать. «Во власти его высочества поступить с вами как со шпионом». «Э, я приехал, чтобы продать». «Шшшш!» — зашипели офицеры. «Но вам повезло. Богу было угодно использовать вас, чтобы передать самолет путираша в руки его высочества. И вас пощадили. Да, вы принесли нам удачу. Вы останетесь на этом корабле, пока мы не найдем возможность от вас избавиться. Вам все ясно?» «Мы возьмем его с собой», — сказал принц и, страшно сверкнув глазами, добавил. «Альцбаласт. Вы поедете с нами», — перевел фон Винтерфельд. «Как паласт. Вы поняли?» Берт открыл было рот, чтобы спросить насчет 500 фунтов, но проблеск ума заставил его вовремя замолчать. Он встретился глазами с секретарем, и ему показалось, что фон Винтерфельд едва заметно кивнул. «Вон!» — приказал принц, указав величественным жестом на дверь. Берт выскочил за порог, как лист, гонимый бурей. В промежутке между разговором с графом и пугающей аудиенцией у принца Берт однако успел исследовать Фатерланд от носа до хвоста. Это занятие увлекло его, несмотря на тягостную тревогу за свое будущее. Курт, как и большинство персонала на борту германского воздушного флота, до назначения на флагманский корабль, не имел о воздухоплавании практически никакого понятия. Поэтому его живо интересовало новейшее немецкое оружие, возникшее словно по волшебству. Он показывал новшество Берту с ребяческим задором и восхищением. Так ребенок хвастается новой игрушкой. «Давайте обойдем весь корабль», — с жаром предложил он. Лейтенант особенно напирал на то, какое на борту все легкое, как умно использованы алюминиевые трубки, насколько удобны наполненные газом подушки. Перегородки представляли собой полости, накачанные водородом и обтянутые дермантином. Посуда и та была сделана из легкого фарфора, глазированного в вакууме, и почти ничего не весило. Там, где требовалась особая прочность, применялся новый сплав из Шарлоттенбурга, так называемая немецкая сталь, самый твердый и стойкий металл в мире. Места было предостаточно. Пустое пространство внутри корабля, в отличие от груза, ничего не весило. Жилая часть дирижабля составляла 250 футов в длину. Каюты располагались в два этажа. Над ними находились удивительные маленькие башенки из белого металла с большими иллюминаторами и герметично закрывающимися двойными дверями, позволявшие обозревать изнутри огромные газовые отсеки. Эта картина произвела на Берта огромное впечатление. Раньше он представлял себе аэростат как один большой мешок, наполненный газом на всю длину. Теперь же увидел хребет и большие ребра. Курт, увлекавшийся биологией, сравнил их со спинномозговыми и лимфатическими каналами. «А то», — поддержал Берт, хотя понятия не имел, о чем говорил провожатый. Наверху, если что-то происходило посреди ночи, можно было включить маленькие электрические лампочки. Внутри газового баллона имелись даже лестничные трапы. «Но ведь внутри газа нельзя ходить», — удивился Берт. «Там нечем дышать». Лейтенант открыл шкафчик и показал костюм, похожий на водолазный, но сделанный из промасленного шелка, а его ранец со сжатым воздухом и шлем были изготовлены из сплава алюминия и какого-то легкого металла. По боковым сеткам можно добраться в любую часть баллона и заделать дырки от пуль или места утечки. Сетка обтягивает корпус и внутри, и снаружи. Вся его внешняя часть представляет собой, так сказать, веревочную лестницу. Между жилой частью дирижабля и кормой помещался склад боеприпасов. Там хранились бомбы различных типов, преимущественно в стеклянных корпусах. На борту немецких воздушных судов не было орудий, за исключением единственной маленькой зенитной пушки «Пом-Пом», названной так англичанами во время Англобурской войны. Пушка находилась в носовой части галереи за щитом, ровно посередине имперского орла. Со склада по центру корабля под газовыми отсеками в машинное отделение на корме вела галерея с парусиновым тентом, алюминиевыми вставками в полу и веревочными поручнями. Однако туда Берта не повели. С первой до последней минуты на борту он не увидел двигатели даже краем глаза. Зато поднялся, сопротивляясь потоку воздуха из вентилятора по трапу, заключенному в огнеупорную трубу, на маленькую обзорную галерею с телефонным аппаратом. Именно там находились легкая зенитная пушка из немецкой стали и запас снарядов к ней. Вся галерея была сделана из сплава алюминия и марганца. Мощная грудь дирижабля утесом выступала выше и ниже площадки. На носу широко раскинул крылья черный орел. Его лапы и концы крыльев уходили за края выпирающей оболочки. А далеко внизу, под парящими орлами, примерно в 4000 футов проплывала такая маленькая и беззащитная в лучах утреннего солнца Англия. Поняв, что они летят над Англией, Берт внезапно ощутил уколы патриотического раскаяния. Появилась новая мысль. В конце концов, у него была возможность разорвать и выбросить чертежи. Вряд ли бы немцы в таком случае что-то с ним сделали. А если бы и сделали, разве англичанину не пристало отдать жизнь за родину? До сих пор в голове Берта эту мысль вытесняла озабоченность собственным местом в мире цивилизованной конкуренции. Его охватило жестокое уныние. Почему он не подумал об этом раньше? Почему только теперь увидел свое положение в истинном свете? Выходит, он предатель? Интересно, как воздушный флот выглядит с Земли? Наверняка огромен, и все постройки смотрятся на его фоне как игрушечные. Курт сообщил, что они летят где-то между Манчестером и Ливерпулем. Сверкающая полоса поперек курса не иначе, как Манчестерский канал, а канава с корабликами далеко впереди — устье Мерси. Берт родился на юге и ни разу не бывал севернее графств Мидленда. Огромные электростанции, поглощающие собственные миазмы, вытеснили фабричные корпуса и архаичные, переставшие дымить, заводские трубы. Старые железнодорожные виадуки, сети монорельсовых дорог, пакгаузы, огромные районы плохоньких домов, узкие, беспорядочно разбегающиеся улочки походили на потомство, рожденное от соития лондонских районов Камберуэлл и Розерхит. Тут и там, словно рыбы, угодившие в сеть, мелькали поля и огороды. Район населяли серенькие люди. Несомненно, даже здесь имелись музеи, ратуши и какие-нибудь соборы, умозрительные центры муниципальных и религиозных общин в море хаоса. Однако Берт их не видел. Они совершенно не выделялись в беспорядочном нагромождении домов для рабочих, заводов, мастерских и убогих часовен и церквей. И по этому ландшафту промышленной цивилизации стаи хищных рыб теперь бежали тени германских воздушных кораблей. Берт с Куртом разговорились о тактике воздушных сражений и спустились в нижнюю галерею, чтобы Берт мог посмотреть на воздушных змеев, которые дирижабли правого крыла взяли ночью на буксир и тащили за собой. Каждый воздушный корабль буксировал 3-4 змея. Эти машины действительно были похожи на больших коробчатых воздушных змеев продолговатой формы, парящих на невидимой привязи. У них были вытянутые квадратные носы и приплюснутые хвосты, а по бокам — пропеллеры. Чтобы на таких летать, требуется большое мастерство. Очень большое. «Еще бы!» — они помолчали. «Ваш самолет на них не похож, мистер Баттридж. По своему виду он скорее насекомое, чем птица. При этом гудит и не так сильно болтается в воздухе. А что эти штуки умеют делать?» Курт и сам не особо это знал. И все еще пытался объяснить, когда Берта позвали на аудиенцию с кронпринцем. После ее окончания личина Баттериджа была окончательно сорвана с Берта, как нательная рубаха, и все на борту узнали, что его настоящее имя — Смолуэйс. Солдаты перестали отдавать ему честь, а офицеры, за исключением Курта, вообще его не замечали. Берта изгнали из хорошей каюты и перевели со всеми пожитками к лейтенанту Курту, которому не повезло оказаться самым младшим среди коллег. Офицер с птичьей головой, все еще ругаясь сквозь зубы, вновь занял свою каюту, держа в охапке ремни для заточки бритвы, алюминиевые сапожные колодки, невесомые щетки для волос, ручные зеркальца и лосьоны. Англичанина поселили с Куртом, потому что в набитом под завязку корабле не нашлось другого места, где бы Берт мог преклонить свою забинтованную голову. На довольствие его определили вместе с рядовыми. Курт вошел в каюту и, широко расставив ноги некоторое время, смотрел на скорчившегося от унижения Берта. «Так как вас зовут на самом деле?» — спросил лейтенант, которого не до конца посвятили в курс дела. «Смолуэйс, вы мне с самого начала, когда я все еще принимал вас за Баттериджа, казались мошенником. Вам здорово повезло, что принц не впал в ярость. В гневе он вспыхивает, как порох. Он бы выбросил вас за борт, не моргнув и глазом, если бы решил, что так будет лучше. Но нет. Вместо этого они подсунули вас ко мне. Однако не забывайте, что это моя каюта». «Не забуду». Когда Курт вернулся проверить, как там новый сосед по каюте, он сразу увидел прилепленную к стене репродукцию со знаменитой картины Зигфрида Шмальца «Бог войны». Страшная фигура в шлеме викинга и алом плаще, шагающая с мечом в руке через развалины, удивительно напоминала принца Карла Альберта, кому художник и хотел потрафить.